Основа изучения Каббалы. Часть первая, урок 19. Раби Михаила бен Песах Портнара. Зоар – это самая главная книга. В Зоар – свет Ор. В Зоаре ты видишь Маргалот. И это комментарий Ари. Я также использую книгу «Восемь врат», написанную Ари. Все, что я говорю, идет из этих источников. Ни одно слово не идет от меня лично. Я только использую Ари, Зоар и Яхуда Ашлаг. Когда ты читаешь Зоар, все находится там, вся структура мира. Тебе нужно ничего больше. Сделай себя восприимчивым и не бойся странных слов. Конечно, будет много, чего ты не понимаешь. Но продолжай. Не бойся, даже когда у тебя нет понимания. Свет Ор есть там для тебя. Тебе только нужно сделать себя восприимчивым. Конечно, у тебя возникает много вопросов, но будь терпеливым. В веб много материала, и ответ скрыт в одном из этих писаний. Возможно, что пока ты читаешь, у тебя возникает чувство, что ты не понимаешь. Прими это чувство, что тебе нужны эти вопросы. Имей вопросы, и когда время придет или подойдет, ответы будут раскрыты тебе. Помни, нет понимания в Каббале, только вопросы. Вопросы должны подняться внутри тебя, потому что свет Ор скрыт в каждом вопросе. Вопросы – это недостача, и только, когда есть недостача, свет Ор может и войдет в тебя. Ищи ответы сам. Это будет более ценно, чем когда другой человек даст тебе ответ. Создавай вопросы. Прогресс в Каббала происходит, когда нет понимания. Понимание от этого мира, а Каббала в противоречии с этим миром. Когда у тебя есть чувство, что ты понимаешь, знай, это прогресс в смысле Каббалы. Когда ты учишь Каббала, ты должен работать над собой. И это не единственное. В то же время ты работаешь для своего окружения. Знай, внешний мир не понимает это и не видит, что ты делаешь. Не ходи вовне помогать людям. Учи Каббала. Это единственный способ помочь другим людям. Твоя помощь намного сильнее, когда ты изучаешь Каббалу. Имеет гораздо большую ценность, чем любая помощь, которую ты думаешь, можешь оказать внешнему миру. Давай посмотрим. Например, на суицид. Мы делаем это с помощью 5 вечных вопросов. Первый. Что? Второе. Когда? 3. Почему? 4. Где? 5. Кто? И 5 вечных ответов. В первом недостача, скажем, 20%. Что? Это первая недостача, и все дело в реакции. Его реакция – всегда другой человек виноват. При его реакции у него есть недостача. Второй вопрос имеет ответ сейчас. Тут мы видим, что он остается в прошлом. Не имеет значения, какая ситуация есть, я понимаю, но по правде он грешит в глазах Творца. Боре. И он грешит по отношению к своей жизни. Он должен жить в настоящем, а не в прошлом. Когда он не имеет сил оставаться в настоящем, у него есть проблемы. Ты только можешь указать ему на это. Но свою работу он должен делать сам. Он должен посмотреть на свою собственную реакцию, и он должен принести это в настоящее. Когда он отказывается от этой работы, ничего не может помочь. Теперь мы снова видим недостачу в 20%, потому что он остается в прошлом. Давай посмотрим на третий вопрос с ответом исправления. Все есть исправление, и когда он остается в фазе игнорирования, он не может исправить себя, и он имеет еще недостачу в 20%. И когда мы посмотрим на четвертый ответ во мне, знай, этот человек не может посмотреть внутрь себя. Всегда другие люди виноваты. Он не может увидеть внутри себя, и опять же там 20% недостача. Пятый вопрос с ответом «Я». Но он никогда не чувствует себя виноватым. Другие люди делают ошибки, а он же окей. Тогда мы имеем недостачу на 100%. Такой человек не имеет чувства к жизни. Он пренебрегает работой над собой. И когда человек не может работать над собой, не может работать с 5 вопросами и ответами, нет больше ценности его жизни, нет перспектив, ничего. Когда человек подходит к такому моменту, знаю, это знак суицида. Нет желания, и когда у человека совсем нет желания, это значит, он подошел к нулевой точке, поднимаются мысли о суициде. Он должен победить эти мысли, и когда он так делает, он готов к каббала. Теперь он готов получить ответы изнутри и сверху. Это принесет его обратно к жизни. Он станет заново рожденным, потому что он побывал в самой глубокой точке, и он испытал самое глубокое разочарование. Эти вечные вопросы и ответы очень важны. Когда человек не способен дать ответы на эти вечные вопросы, и он уже потерял 50% своих сил, знай, суицид подходит ближе. Какая бы ни была ситуация, знай, это все дело в твоей реакции. Я говорю о тебе и о силе внутри тебя. Когда ты потерял 50% своих сил, ты больше не находишься в равновесии, и негативные мысли будут присутствовать, а желание умереть может быть подавляющим. Ты встречаешь человека, и ты хочешь ему помочь. Дай ему эти 5 вопросов и 5 ответов, неважно, какая ситуация. Это все, что ты можешь сделать, потому что ты еще не исправлен. Раствори свою недостачу, и через это ты дашь ему немного помощи тоже. Только когда ты работаешь с этими 5 вопросами и ответами, ты очищаешь себя и тем самым помогаешь другим. Попробуй понять это и знай, когда ты делаешь так, ты помогаешь другим людям. Имей желание стать лучше и одновременно знай, что это желание дается тебе свыше. Ты сводишь это к настоящему и делаешь исправление. Каждый, кто в твоем окружении, получит и почувствует преимущество твоей работы. Чудес не бывает. Люди хотят верить в чудеса, но чудо должно произойти внутри тебя. Очень усердно работая над собой, можно сделать это. Делай себя восприимчивым, и в то же время ты очищаешь себя. Но эта работа последнее, что делает человек. Каждый хочет добиться успеха без каких-либо усилий. Я не хочу говорить о медитации. Знай, работа с этими 5 вопросами, 5 ответами и есть медитация. Медитация – это йихуд. Позже я больше скажу об этом. Я обнаружил что-то чудесное. Я читаю книгу «8 врат» Ари. В этой книге есть формула, как человек учится. И Зоар дает объяснение с помощью букв. Есть формула для имен, слов и так далее. Есть специальное имя Творца, и когда ты его произносишь с правильной каваной, намерением, потому что правильная кавана является необходимым условием, тогда ты можешь подняться. В Торе есть история о больном человеке, который поднялся со своей постели. Я не могу сейчас объяснить, потому что я еще не завершил книгу, но позже я тебе расскажу больше. Знай, нет чудес, если только мы не подготовлены к ним. Но по сути чудес нет. Есть только сила, сила Творца. А у Творца есть имя. У Творца много имен. Но когда ты берешь первые буквы какого-нибудь его имени, ты видишь новое имя. Имя значит сила, и сила зовет тебя. Эта сила помогает тебе исправляться, делает тебя более восприимчивым, дает тебе энергию. В имени Творца содержится много сил, но сначала тебе нужна абсолютная величина силы отдачи. Без силы отдачи никакая формула тебе не поможет. Наша недостача, недостача, над которой мы все должны работать, это аспект нашего дара, чтобы видеть друг друга как братьев и сестер. Не потому, что ты хочешь быть добросердечным человеком, а потому, что это в желании Творца. Нет другого пути. Речь идет о том, чтобы давать или умереть. Теперь мы читаем из руководства по внутреннему очищению. Третий пункт. В духовном много различий между ступенями и определениями. Мы должны знать следующее. Когда мы говорим о ступенях, мы определениях и определениях, речь идет о душах и их мировоззрении, учитывая их понимание того, что они могут получить в этом мире. Существует правило: то, что мы не можем понять, не может быть названо. Здесь мы видим, что слово «имя» указывает на понимание. Мы можем дать имя чему-то, только когда мы понимаем о том, чему хотим дать имя. Другими словами, только когда есть понимание, я могу дать тому имя. Затем я могу дать качество тому, что назвал. В Торе написано: Творец Боре принес всех животных Адаму. И он сказал Адаму, как ты их назовешь. Имя, которое ты дашь, так оно и будет. Какая была причина так поступать Творцу? Не Творец дал имена, а дал это сделать Адаму. Нам нужно понимание, потому что свет Ор абсолютно не имеет никакого имени. Нет определения для света, нет вкуса. Свет единый, вечный и не имеет вкуса вовсе. Понимание, каким должно быть имя животного, очень важно. Это суть. Только когда у тебя есть много цветов, ты можешь сделать букет. Тогда это один большой вкус. В Каббала у Творца есть несколько имен, но одно имя самое главное. Юд-Хей, Вав-Хей. Я даю тебе это имя на иврите. Абая. Это имя означает «он был», «он есть» и «он будет». Ты должен произносить это имя с настоящей каваной, намерением. Под правильной каваной я имею в виду делать себя восприимчивым изнутри для этого имени. Позже я тебе более детально расскажу о имени. Но сначала позволь мне рассказать тебе, как были созданы буквы. Первой у нас буква Юд, и из этой буквы вышли остальные. Как? Может, лучше продолжить с этой темой. Буквы – очень интересная вещь. Юд – первая буква имени Авая. И это самое важное вечное имя Творца Боры, означающее «Он был», «Он есть» и «Он будет». Почему это имя? Когда-то были великие каббалисты, которые очистили себя. Под очищением я имею в виду, что они абсолютно посвятили себя Высшему, и они дали нам это имя. Конечно, есть много имен, но это главное. Оно настолько важное, что я его произношу по-другому. Я говорю «Юд-Кей», «Вав-Кей», можно так «Авая», но сейчас я произнес имя так, с намерением научить тебя этому святому имени. Только поэтому я могу произнести его таким образом. В ранние времена каббалисты ощущали, что имя как очень могущественное. Они ощущали это имя как очень могущественное. Не только один, но все они испытывали его как очень сильное. Они могли понимать его таким, какое оно есть. Он был, он есть и он будет. Чтобы дать чему-то имя, значит, есть понимание этого. Великие каббалисты испытали силу этого имени, потому что и это было возможно для них, потому что они пожертвовали собой. Что значит пожертвовать? В Каббала жертвовать значит отдать свою нижнюю животную часть. Это то, что они сделали, и когда ты следуешь этим великим, мудрым людям, тогда шаг за шагом ты получишь силу сверху. Это сила жизни, сила, которая дает жизнь всему. Посмотри на эти четыре буквы «Авая». Читая буквы справа налево, тогда ты видишь, что «Юд» – первая буква, и «Юд» – самая маленькая буква еврейского алфавита. Четыре буквы «Авая» и все, что живет, ты можешь узнать в этом имени. Справа мы имеем хасидим, милосердие, а слева гвура, строгость. Хасидим означает сила добра. Право и хасидим – это сила добра, того, что дает жизнь. Правое также является мужской стороной существа. Слева мы видим силу самого творения, реакцию творения, дин, строгость. Дин и левое, или другими словами, наше эго, является женской стороной существа. Авая. Когда мы произносим имя Авая, мы имеем в виду эти четыре буквы. Но мы не произносим, как оно написано. Только раз в год на Йом-Кипур священник произносит его. Это написано в Торе. Не произноси имени напрасно. Поэтому произноси его Юд-Кей, Вав-Кей. Это имя должно быть в твоем сердце. Что у тебя глубоко в сердце, не для всех. Поэтому не произноси его пустую. Когда ты пренебрегаешь этим правилом, ты выкидываешь место, в котором заложена сила. И когда ты будешь нуждаться в силе, куда ты пойдешь? Создай в себе место для этого имени. Выгравируй это имя глубоко на своем сердце. Все, что мы делаем, читаем Зоар, произносим его имя и так далее. Все для того, чтобы дать возможность свету войти в тебя. Дай свету сделать гравировки святых имен в тебе. Почему? Имя означает сила, свет Ор. И в эти гравировки приходит свет, сила. Вот это имя. Юд-Кей, Вав-Кей. Огромная сила в этих буквах. Он был, он есть и он будет. Произноси это имя в правильном порядке. Авая. Существует несколько вариантов этого имени. Смотри так. Ты тоже имеешь различные вариации внутри себя. Или другими словами, рассматривая нас, у нас есть различные виды вариаций. Рассматривая наши келим, мы видим разные имена. Но, рассматривая Творца, есть только существование одного. Смотри на это имя как скелет. Юд-Кей, Вав-Кей. Эти четыре буквы являются скелетом существования. В какой-то день ты увидишь и поймешь это. Все основано на этом имени. Конечно, существует больше имен, но в итоге они все возвращаются к этому имени. Итак, какое более глубокое значение этого имени? Сначала был только свет Ор и ничего больше. Затем что-то появилось, существование. Ты можешь сравнить это с листком белой бумаги. Сначала бумага абсолютно белая, а затем появляется черная точка. Что-то такое маленькое. Что точка это слишком большое? Ты можешь найти этот образ в Торе. В Торе ты увидишь это сравнение с точкой. И смысл этой точки в том, что было что-то, хоть и маленькое, но оно было одно. Эйнсов. Эта точка была началом проявления. Из этой точки пришли буквы, и буквы являются символом чего-то существующего. И это что-то келим. Позволь еще раз дам пример с белой бумагой. Сначала белая бумага, а затем точка на бумаге, буквы на бумаге. А между буквами все белое. Ты можешь представить белое поле с воздухом и про пространство. Тора написана на пергаменте всевозможными буквами, пустыми местами, килим и композицией. И это воспроизводит силу Вселенной, как она есть. Чтобы узнать, как устроена Вселенная, тебе не надо всматриваться в ночи. Возьми лист чистой бумаги и нарисуй несколько букв. И когда ты расположишь их в правильном порядке, ты кое-что увидишь. Таким же способом он создал человека. Он создал со всевозможными гласными и символами четырех элементов. Четыре элемента и пятый корень. Все состоит из этих четырех элементов. Все, что во Вселенной, маленькое или большое. Эти четыре буквы являются скелетом всего. Я дам тебе другой пример. Представь, что весь воздух Земли исчез. Что остается или что останется? Мы не видим, но остался бы скелет всего. Вся Вселенная создана из этих четырех букв. Даже самые маленькие детали в этом имени. И все началось с точки. Точка является началом чего-то и самая маленькая буква иврита – «Юд». Но не только это. В иврите буквы еще являются числами. И «Юд» – это число 10. Заметь, есть 10 сферот. Число 10 является абсолютным минимумом, потому что буква «Юд» – самая маленькая. Если рассматривать, если присмотреться повнимательнее на буквы «Юд», ты увидишь, что точка имеет хвостик. По сути, значение точки – это буква «Юд». Это всегда так. Сначала у нас есть точка, идущая сверху, а затем «Юд» с хвостиком, как связь с нижним. Здесь это не видно, но если посмотреть в Тора, то там видно. Сверху мы получаем точку, и точка означает кетер. Слово кетер обозначает корень. Кетер – корень всему. Название «Юд» обозначает только точку. Смотри на «Юд», как на самую маленькую букву. Тебе не нужно смотреть на небо. Возьми белую бумагу, и ты увидишь «Эйн-Соф». Еще нет проявления, и затем внезапно вдруг что-то появляется. «Юд». И из «Юд» идет продолжение. Этот «Юд» – начало завета, заключенного во всех буквах. Буква «Юд» – это «Хохма». Значение «Хохма» – это мудрость. «Свет ор» – «Хохма» означает «свет ор» – мудрости. Точка – это начало всего, и в Каббала мы называем это точка «Юд». Это не буква, но это уже имеет имя. Кетер. В этом мы видим кетер, означает корень. Что-то начинается, что-то начинает расти. Все имеет корень. Кетр. И второе – хохма. Из-за хохма появляется бина. И так постепенно мы видим существование мира. Таким образом, каждое желание приходит к существованию. Теперь ты видишь, что там очень много в букве «Юд». И не только в букве, но и в числе. «Юд» – это 10, потому что она – десятая буква алфавита. Позже я объясню больше. 10 – очень важное число. Все состоит из 10, и «Юд» – самая маленькая буква. Что это значит? «Юд» – это мельчайшая частичка существования, это самый маленький элемент. Хотя все внутри – 10 точек, 10 элементов находятся внутри этой точки. Эта маленькая точка содержит в себе 10 точек, но на сейчас достаточно. Я продолжаю с именем. Имя Авая. Читай справа налево. Когда ты видишь точка, первая, и это кетер. Вторая, или в некотором смысле первая, это юд. И юд – это хохма. Первая хей – это бина, и следующая – вав, зеа. И последняя хей – это малхут. Как я сказал до этого, буквы также имеют числовое значение, и юд – это 10. Если посмотреть на еврейском алфавите, или на еврейский алфавит, то юд – десятая буква. Я также сказал тебе, что все видно в этом имени. Как же мне начать тебе объяснять? Есть буква юд. На русском я могу ее записать как юд. Видишь, юд, вав, далет. Со всеми буквами ты можешь исследовать целую вселенную. Тебе ничего больше не нужно. Все может быть найдено в этих буквах. И тот, у кого много терпения, испытает это. Но больше всего, что тебе нужно, это много терпения. Почему ты должен быть таким терпеливым? Каждый из нас должен очистить себя. И только когда это произойдет, ты заметишь и испытаешь. Не важно, что ты видишь, потому что человеку не дано объяснить это, но изнутри придет подтверждение. И даже когда ты получишь небольшое подтверждение, знай, что это много значит. Пойми, это чудо для существа из крови и плоти видеть вечное. Поэтому будь терпеливым. Я уже говорил о сфера и сферот. Сфера – это в единственном числе, а сферот – в множественном. В каждой сфере есть сила. Бывает 10 или 5 сферот. Соответственно, и сил несколько. Все находится в соответствии, и я продолжаю с именем Авая. Юд – это сфера хохма, и хохма – это сила мудрости. Хохма – это свет мудрости, ор хохма. Хохма – это дающая сила, проливающая. Это мы имеем в виду, когда говорим о мужской силе. Это сила отдачи, которая проливается сверху вниз. Первая хей – это сфера бина. И бина – это сила ограничений. Она первое ограничение. Нам нужно ограничение, иначе как мы можем прийти к пониманию? Свет должен быть ограничен, в противном случае свет идет сверху вниз, и как мы можем прийти к пониманию без света? Ограничение очень важно, и первое ограничение – это бина. Бина – это сила строгости, дин. На иврите, и бина – это женская сила. Все из нас испытывают силу строгости бину в этом мире. Ты можешь спросить, зачем нам это нужно? И ответ – потому что это желание Творца, Боре. Его желание, чтобы было больше, чем только свет мудрости. Как ты уже знаешь, все создано одно против другого. Таким образом, важно иметь обе силы. Всегда держи в уме, что все из нас должны испытать эти силы в себе. Зачем? Чтобы объединить их вновь. Числовое значение бины – 5. Буква «хей» – пятая буква в алфавите еврита. Следующая буква – «вав». И «вав» – это сфера. «Заэранпин» – «зеа». «Зеа» – это мужской аспект со значением «проливать». Числовое значение «зеа» – «вав» – 6. «Вав» является шестой буквой алфавита. И последняя буква снова буква «хей». Но теперь это сфера «малхут». Значение «малхут» – «царство». «Малхут» – это женское и силы ограничения. Но это очень сильное ограничение. Или, другими словами, она является идеальным кли. И она – число 5. Теперь ты видишь 4 силы Творца Боре. Он создал эти 4 силы. Если ты ты заметил, получается там две буквы «хэй». И буква «хэй» означает ограничение. Таким образом, у нас есть первое ограничение и второе ограничение. Почему? Есть четыре фазы, и путем этих четырех фаз кли было сформировано. У нас есть имя «авая» плюс точка. И эта точка тоже является фазой. Но эта фаза скрыта между кли и светом. Или, другими словами, невозможно говорить о кли, только о свете. Постепенно, по ходу развития, означая свет, становится грубее и грубее, пока он не достиг последней хей, стадия малхут. Тогда мы видим полное кли. И кли также означает желание. Малхут – это полное желание. Точка скрыта внутри буквы «ют». И последнее «хэй». Это завершение «кли». Это завершение мы называем желанием. До этого не было желания. «Эйнсов» – только точка «свет». Мы можем сравнить это с листом белой бумаги. Там ничего, бесконечность, без ограничения означает, что там нет ничего. Посмотри на маленького ребенка, который играет со своими игрушками на полу. Там только свет. Без света, я имею в виду, у него нет понимания. В каком-то смысле он, как моя кошка, которая лежит целый день на диване. Что происходит вокруг него, его не интересует. Он не может сделать ограничения, или по-другому, он не способен ограничить информацию. Нам нужно ограничение. Первое ограничение не было достаточным, потому что бина все еще слишком близка к свету. Есть некоторые ограничения в бине. Она ограничивает хохма. Но это недостаточно. Была необходимость в большем ограничении. Поэтому мы видим более большие или более большие огрубления. И точка стала буквой «хэй». И огрубление нарастало и нарастало, пока не достигло малхут. Малхут – это самое тяжелое огрубление света. Но давай вернемся к букве «ют». Как мы в ней видим четыре элемента в такой маленькой букве? Как я уже сказал, все должно быть 4, и буква «ют» тоже. Сперва мы имеем сингулярную букву «ют». И еще один способ записать эту букву – это «ют», «вав», «даль». Сингулярная буква «ют» – это «хохма» без ограничений. Когда я ее записываю, «ют», «вав», «даль», это означает, там присутствует ограничение. А где есть ограничение, значит, что-то может быть заполнено светом. Юн имеет числовое значение 10. Но когда оно записано юд, вав, далет, значение меняется. Оно стало 20. Юд 10, вав 6 и далет 4. Все вместе 20. Следующий шаг – это посмотреть, как юд содержит в себе все. Буква юд указывает, что есть только хохма, чистая концентрация хохма, но когда ты записываешь далет, вав, юд, получается, что есть все элементы. Как? Позволь мне постараться тебе объяснить. Возьмем опять имя Авая. Юд – это хохма. Юд, вав, далет – это хохма имени Авая. Затем мы видим букву «вав» и букву «далит». Вместе «вав» и «далит» дают 10. «Вав» 6 и «далит» 4. Вместе они относятся к «ют», потому что «ют» тоже 10. «Вав» и «далит» вместе – это «бина», «хохма». А так, теперь у нас есть хохма и бина внутри буквы «ют». А как быть с «за» и «малхут»? Мы же сказали, что все должно быть 4. Хохма, бина, «за» и «малхут». Неважно, если нет понимания еще, смотри на это, играй с этим, и понимание позже придет. У нас есть вав и далит. Две единичные буквы. Вав, ЗА и далит, малхут. Но если мы присмотримся поближе к бина, хей, мы видим большую далит, или большую далит, и внутри маленькую вав. Ты видишь, таким образом вав и далит вместе делают бина. В букве юд вав далит, вав это ЗА. Как я уже говорил до этого, ЗА хохма. Но в бине мы тоже видим вав. Хей. Но здесь он еще маленький. Если приглядеться, можно увидеть, что вав здесь не полный. В каком-то смысле он без головы. Это говорит о том, что он еще ребенок в животе у мамы. Бина, вав, это ЗА. Третья буква четырехбуквенного имени Авая. Ютке и вавке. Очень часто это пишется Авая. И причина тому, что мы не должны использовать его имя попусту. И когда ты видишь написано Авая, произноси это как ютке и вавке. Это очень важно. Держи это в сердце, когда ты видишь имя Авая. Я не говорю о грехе, но ты должен быть очень осторожным с этим. Его сила скрыта в этих буквах, сила инцов. Возможно нанести вред его силе. Первое есть инцов, и из него вышли все буквы. Смотри на буквы, как на развитие, на наше развитие. Можем мы навредить его развитию. Самая важная вещь – это сделать себя восприимчивым для его света. Конечно, в ранние времена были строгие правила. До разрушения первого храма человеку было запрещено прикасаться к Тора или приходить в храм ночью, потому что ночью человек загрязнен. То же самое для женщин. Им было запрещено ходить в храм, когда у них женский период. В то время так боялись, что такие люди могли оскорбить его, что их рассматривали как угроза для святого Создателя. Только когда период был закончен, и они омывали себя, они могли войти в храм, и только вечером. Почему вечером? Когда рассвет падает, начинается новый день, и тогда им разрешали войти в первый храм. Но когда был разрушен первый храм, значащий, что высшее сокрылось, а второй был объявлен, сила в человеке уже изменилась. Его эго стало больше, и теперь всем стало разрешено входить в храм. Все строгие законы исчезли, но каббалист понимает это, и для него это не конец строгих законов. Ты должен быть очень избирателен со своей силой, даже с физической. Мы не будем описывать это многими словами, но все связано друг с другом. Когда я говорю слово «грязный», я не имею в виду, что кто-то не мылся. Нет. Все взаимосвязано. Глаза, рот, твое сердце и нижняя сила. В нас находятся четыре буквы. Юд – это хохма, и хохма относится к глазам. Хей – это бина, и относится к рту. Малхута – бина, малхут. И вав – зеа, за относится к сердцу. И вторая – хей – это нижняя сила, есод. В человеке четыре элемента, и все должно быть в соответствии с духовным. Все должно быть чистым. И когда я использую слово «грязный», я не имею в виду кто-то не мылся, а он не был внимателен, например, с его ртом. Мы должны быть очень осторожными, потому что это очень тонкие вещи. Я человек И человек должен привести себя в соответствии с этими четырьмя элементами. Всегда, в каждой действии и действительности. Все должно быть в соответствии с духовным. Не думай, что ты можешь грешить здесь, на земле, но когда ты хочешь продвигаться вперед духовным, ты должен привести себя в соответствии с вечной жизнью. Когда ты хочешь прийти в соответствии с высшим, ты должен быть очень осторожным в этом или в том, что ты делаешь. Невозможно это избежать больше. Давай я вернусь к имени. ЗА – это буква ВАВ внутри буквы ХЕЙ, а ДАЛЕТ в некотором виде крыша над буквой ВАВ. ДАЛЕТ – это МАЛХУТ, и мы можем увидеть это из слова ДАЛ, что означает бедность. МАЛХУТ – это бедность. МАЛХУТ ничего не имеет сама, только то, что она получает от мужа, ЗА, потому что из ЗА приходит второе проливание. Проливать, значит, мужское может дать что-то, и она может взять. Но здесь в букве ХЕЙ только небольшое проливание из ВАВ в МАЛХУТ. МАЛХУТ – это женское и является получающим элементом. Но что ЗА без МАЛХУТ? Ничего. Что за мужчина без женщин? Только свет. Существует только получение, но не проявление, и желание Боре состоит в том, чтобы у нас были все четыре фазы, от тонкого света до грубого. Как я сказал до этого, бина ограничивает хохма, но это маленькое ограничение, а вав и далет, зеа и мальхут – это ее дети. Мы учим о святой семье хохма и бина, родители, и зеа и мальхут – их дети. Все состоит из этих четырех фаз, и эти четыре фазы являются подготовкой к слиянию с Высшим. Что есть высшее слияние? Высшее слияние – это вечное слияние, или на иврите это вечный зивук. Это состояние высших хохмы и бины, и это высший зивук означает отец и мать со своими детьми в вечных отношениях друг с другом. Со своими детьми ЗА и Малхут мы имеем в виду наш мир. Но после разрушения храмов этот высший вечный зивук исчез. И наша задача сделать исправление, так чтобы ЗА и Малхут снова пришли в связь со своими высшими отцом и матерью. Сейчас ЗА и Малхут иногда в зивуге, а иногда нет. Иногда они лицом к лицу друг другу, а иногда спиной к спине. Или он повернут лицом к ее спине, или она лицом к его спине. Четыре фазы. Но высшие отец и мать Хохма и Бина всегда в вечном зивуге. Это мы учим в Каббала. Учим в святой высшей семье и ставить нашей целью быть как они. Все благословения исходят от хохмы и бины. Все силы идут от них. И когда мы направляем наши мысли к ним, мы тоже можем прийти к отношениям, в каких находятся они. Конечно, не в такой чистоте, как они, но в каком-то смысле одинаково. И когда придет конец, когда придет Мессия, наступит полное вечное слияние, вечный зевук. Что это значит? Больше не будет недостатка ни с ней, ни с ним. Не будет чувства драмы или травмы, никаких тяжелых чувств, только целостность. И мы можем это познать. Все духовное, все духовные силы здесь, и это дает силу. В итоге ЗА будет выглядеть как солнце и Малхут, как луна. В нашем мире мы видим, что солнце огромное и полно света, в то время как Луна маленькая и испытывает недостаток. То есть иногда она огромна, когда она вместе с Солнцем, и она испытывает недостаток, когда они не вместе. В этом и есть причина, почему все особенные праздники приходятся на полную Луну. Это самый красивый момент, чтобы испытать единство высшей силы. Мы видели в букве Юд, что все есть в этой букве. И Юд – это хохма. Теперь давай посмотрим на бина, где бина в четырех буквах имени. Юд, кей, вав, кей. Когда писатель пишет Тора, у него есть несколько правил. Первое, он начинает с точки, и затем Юд – самая маленькая буква. Первый он делает точку, кетер. И из этой точки он рисует короткие линии, длиннее линии и так далее. Бина – это буква хей. Но писатель начинает с точки, кетер, бины. И следующая стадия – это юд, хохма бины. Во всем мы видим начало с кетер и бина. Сначала точка, а потом следующая стадия. Во всем я имею кетер и хохма. Все, что существует в нашем мире, имеет эти четыре стадии. Кетер, хохма, зеа и малхут. Все мысли и все желания сформированы этими четырьмя стадиями. В каждом желании, в каждом кли есть эти четыре стадии. Также в каждой ткани ты можешь видеть эти четыре буквы. Юд, кей, вав, кей. В каждом решении проблемы ты видишь юд, кей, вав, кей. Как и почему, я объясню тебе позже. Первое. Ты видишь букву юд, и это хохма. Первое хей, это бина. В некотором смысле в начале она была частью юд, а затем отдалила себя от него. Она выстроила свою собственную силу, и сделала она это с помощью ограничений. Ее следующий элемент – это ее мужской элемент, внутри нее маленький вав в букве хей. Смотри на это, как на период преемности. Сначала мужской элемент должен в ней вырасти. И только когда ребенок рождается, она чувствует себя свободно, чувствует облегчение. Когда ребенок все еще в животе, это трудная работа, но когда ребенок рождается, она испытывает облегчение, и это момент, чтобы стать независимым. Ребенок растет и тоже должен стать независимым. В этом нет разницы между этим миром и духовным. Когда ЗА выходит из ее живота, он тоже имеет голову, означая 10 сферот. Он тоже имеет Юд, Кей, Вав, Кей. Как я уже сказал до этого, все в существовании имеет Юд, Кей, Вав, Кей. Есть Вав как буква, а также есть слово Вав. Здесь мы тоже имеем элементы бины, но это я объясню попозже. В конце Вав, ЗА, у нас есть Малхут, но она, Малхут, еще не развита. Вав, ты видишь буквы Вав, два раза. Как мы уже говорили до этого, когда мы пишем букву полностью, значит есть наполнение. Два раза буква вав независимо получает свет. Один вав от самого ЗА, и этим вав он дает ей, и он может дать ей только то, что у него есть, буква вав. И когда они оба имеют букву «Вав», мы видим идеальную «Малхут», идеальный женский элемент. Когда женщина зависит от мужчины, ты знаешь, быть в любви замечательно, жить вместе замечательно, но пока она все еще зависит от мужа, он сбежит. И то же самое наоборот, если он слишком зависит от нее, она сбежит. Почему? Потому что во всех отношениях каждый должен стать независимым. Оба должны стать взрослыми людьми. Теперь ты можешь спросить, зачем жениться тогда? Чтобы просто заводить детей, или она, чтобы заботились обо мне? Ты должен знать внутренне, в конечном итоге женщина должна стать независимым от мужчины. В конце всего развития человека мы видим ЗА и Малхут. и Малхут станет равный Зеа. Только тогда будет полный Зивук, когда они на одинаковом уровне. Когда она имеет 10 сферот, и он имеет 10 сферот, тогда мы говорим о настоящих отношениях между мужчиной и женщиной. Не когда она как рабыня для него, или когда она феминистка. Оба варианта неверны. Это по-детски. Нехорошо, когда она ведет себя как рабыня. И также нехорошо, когда она слишком как феминистка. Обе реакции детские. И не думай, что эти вещи касаются только женщин. Для мужчины то же самое. Он может вести себя как мачо. Тогда он пренебрегает своей левой стороной, женской стороной, внутри нем самом. И когда это происходит в отношениях, оба будут очень несчастливы. Почему? Оба ведут себя по-детски. И это не соответствует плану творения. Каждый из нас имеет оба элемента внутри себя. Во всем должно быть 4 элемента. Юд-кей, вав-кей. И в конечном итоге, в конце, они оба станут равными друг другу. Солнце будет равным Луне. Означает, два больших светила в небе светят наравне. И это так написано. Но в ранние времена не могли понять значение этого. И днем, и ночью будет сиять свет. Написано. Был вечер и было утро. Один день. Что это значит? Вечер и утро вместе один день. А не только вечер и не только утро. Утро – это Зеа. И ночь – это Малхут, Нуква, женский аспект с недостачей света Ор. Но в итоге они станут равными, независимыми от друг друга, потому что это желание Творца и заложено в творении. Но пока это огромная проблема. Мужчина и женщина должны расти в отношениях, оба должны стать взрослыми. Сначала он соблазняет ее, потому что его развитие еще не закончено. Он хочет иметь секс, но отказывается работать над собой. Но постепенно произойдет изменение. Зачем бороться друг с другом? Борьба – это война, а война – это очень детский подход. Имена Буре. Несколько имен Творца Буре относятся к его множественным и всеобъемлющим качеством в отношении человечества. Или другими словами, мы используем имя Буре, потому что в этом имени мы видим раскрытие этих качеств. Рахамим – любящая доброта. Цадык – тот, кто справедлив. Нура – вдохновляющий. Рахок – на расстоянии. Коров – вблизи. Как я уже тебе сказал, невозможно понять Буре. Что мы можем постичь, это свет, который исходит из него. Или, если быть более точным, часть света, что входит в кли. Ты кли. И пробуждает в нас определенные чувства. И это мы называем Буре. Каждое слово, каждый знак в Торе несет информацию о Буре. Несет его раскрытие. Поэтому мы говорим, вся Тора является именем Буре. Кетер. Под кетер мы относим свет, исходящий от Буре. И в этом свете заложен зародыш грядущего творения. Прямой свет, Ор-Яшар, относится к святому творению. И мы соотносим это с точкой. В каком-то смысле точка является началом всего. Хохма – первое проливание света в кли, пока без какой-либо реакции. Эта фаза названа хохма и соотносится с точкой и маленькой линии. Ты можешь рассматривать это как след света в кли. Это буква Юд и является мужским аспектом творения. Бина. Бина, она первая реакция кли на свет. Это появление света Хасидим, и мы соотносим это с проливанием линии в ширину или по-другому первое ограничение. Это женский аспект творения, потому что ограничение – это женская сила. ЗА относится к букве ВАВ. И это второе проливание сияния света сверху вниз. Это тоже мужской аспект творения. Проливание – это мужской аспект. Малхут. Мы соотносим Малхут со второй буквой ХЕЙ, такая же ХЕЙ в БИНА. Это фаза полного желания, КЛИ. Это называется второе ограничение света. Обе являются женским аспектом творения. Все, что было, есть и будет, сотворено, имеет 10 сферот, или другими словами, 4 ступени мадригот в КЛИ. 4, потому что корень кетер – это точка буквы ЮД. Это всякие разновидности, индивидуальное наполнение поверх всех существ, имеющий скелет с именем Авая. В КЛИ входят два вида свет – Орхасадим и Орхохма. Хотя мы не можем говорить в духовном мире Олам о месте, мы используем такой язык, как ветви, ответвления и так далее. Например, мы говорим, Орхасадим проливает себя на или по ширине, Орхохма проливает себя сверху вниз. Хасадим относится к слову хесед, милосердие, широкая рука, большое сердце, искренняя душа. Хохма относится к свету, исходящему от Творца, к творению. В этом мы видим выражение духовной силы. Когда ты видишь напечатанную горизонтальную линию в Каббала, заметь, что это относится к хасидим, проливающий в кли. Когда ты видишь вертикальную линию, это относится к проливанию света хохма в кли. Источники всех букв Юд и Алиф. Каждый образ, и особенно буквы, это кли на белом листе бумаги. Фон должен восприниматься как свет, или что нет никаких ограничений. Невозможно понять свет Ор нашими материальными глазами, потому что наше чувство тоже келим. Смотрите, имя Авая расписано в уроке 18, и здесь указаны дальнейшие комментарии по буквам Авая.